605. Урусвати знает, что мы одобряем все, что пробуждает в человеке чувство истинного ритма. Чувство ритма врожденно, но беспорядок хаоса заглушает его. Если люди действуют ритмично, то по большей части они далеки от понимания великого значения ритма. Иногда деятель хочет предпослать своему решению нечто ритмичное, инстинкт подсказывает ему правильно, и в ритме деятель ищет гармонию. Даже слабые поиски дают благие следствия. Мы давали простейшие ритмы — махавана и чотавана, но можно доходить до ритмов сложнейших. Вспомним древнейшие ритмы санскрита, эллады и Рима. В них можно найти обдуманные звучания. Древние уже знали необходимость искания общений с космосом. В некоторые периоды земного напряжения нужно очень помыслить о ритме. Вопли ужаса погружают людей в бездну хаоса. Не подумайте, что мы одобряем пир во время чумы. Когда индус поет Бхагавад-гиту, он действует мудро. Эта гармония служит целебно. Ритм есть крылья и цемент пространства. Люди ищут общение с нами, но первым ключом будет осознание внутреннего ритма. Можно глухим ухом слышать лучшую музыку и пение, и в сердце ничто не отзвучит, но чуткое сердце затрепещет в ритм гармонии, и лучше, и мужественнее, и сильнее станет тогда человек, и сделается он достойным сотрудником земного и надземного, и познает радость. Напомним, что Земля страдает в необычном напряжении. Можно ли во время Армагеддона приобщаться к хаосу? И в великих, и в малых действиях подумайте о таком напоминании. Человек учится размышлять. Не в благополучии, но в борьбе. Будет ли он борцом, если в первый трудный час потеряет звезду водящую? Чем же он будет тогда отличаться от последнего немысля? Не мыслит такой человек о часе решающем. Самые грозные явления для него лишь случайности. Но разумно мыслящий тогда приобщается к ритмам космическим и в таком доспехе смело принимает борьбу. С нами он тогда. Мыслитель говорил: «Музы, прекрасные музы, вы в своем гармоническом хоре даете человеку спасительный ритм».